У вас случайно нет? У вас случайно нет нового Майерхофа? Мы не перестаем удивляться подобным вопросам. Книга недавно вышла, сразу возглавила списки бестселлеров, и ее успех нельзя назвать неожиданным. А значит, мы заказали ее в огромном количестве еще за несколько недель до выхода. И все равно люди продолжают спрашивать, нет ли у нас случайно этой книги. Некоторые приходят к нам и, осмотревшись вокруг, интересуются, существует ли какой-нибудь принцип, по которому расставлены книги. Нет, нам приходит товар, который мы просто расставляем по полкам в произвольном порядке, как к нам придет в голову или как позволит место. Послушайте, даже если так не кажется, но в этом книжном магазине, да и, впрочем, в каждом книжном магазине, ничто не стоит на месте случайно, и существует система, даже если ее не всегда можно разглядеть с первого раза. Логистика в последние недели года становится самым большим испытанием. Логистика, а не толпы людей, нехватка сна и постоянная эмоциональная перегрузка. Нет, чтобы справиться, нам нужно пронести тысячи книг через несколько квадратных метров книжного магазина, потому что за эти недели мы делаем 20% всего нашего годового оборота, и это очень много денег. В первые несколько лет количество заказанных и, соответственно, доставленных книг практически накрывало нас с головой. В нашем распоряжении была всего лишь небольшая подсобная комната, в которой и без того было тесно. Письменный стол, полки для небольших запасов и стол для распаковки. Когда начали доставлять товар, туда больше ничего не помещалось, поэтому коробки приходилось складировать на лестничной площадке, и Оливер заносил их в подсобку по одной, чтобы распаковать. Долго это не могло продолжаться. Иногда было настолько набито, что мы с трудом пробирались к туалету в коридоре, и хозяйке квартиры, понятное дело, это перестало казаться забавным. Какое счастье, что мы живем над нашим магазином, и у нас есть большая столовая. И как хорошо, что в декабре она нам все равно не нужна, потому что времени на еду нет. И уж тем более нам не придет в голову идея пригласить кого-то в гости. Поэтому все, что можно из подсобки магазина, было перенесено наверх. К счастью, Оливер — мастер на все руки, и длины книжных полок, которые он уже успел соорудить за свою жизнь, наверное, хватило бы, чтобы измерить расстояние от Вены до Зальцбурга. В конце ноября он просто собирал в нашей столовой несколько полок из Икеи, на которых размещались путеводители, книги-картинки и запасы кулинарных книг. Так называемые штабеля, то есть книги, которых у нас всегда много в запасе, потому что в декабре мы каждый день продаем их в большом количестве, упаковывались в коробки, которые, в свою очередь, загружались на небольшие тележки и складировались в столовой. Там они расставлялись перед полками, и при необходимости их можно было откатить в сторону. Было важно сделать их передвижными, так как нужно было иметь доступ к большому обеденному столу посреди комнаты. Но вовсе не для того, чтобы сесть за него и пообедать. Нет, здесь раскладывались товары для 6 рождественских книжных столов, которые предстояло провести в разных школах. Несколько сотен детских книг, сложенных в высокие стопки, из которых все ученики получат по пакету со своим заказом. Для этого необходим большой стол. Началось все с простых школьных книжных выставок. Одна школа и один детский сад, а поскольку я не умею отказывать, то с каждым годом школ и детских садов только прибавляется. Я уже давно потеряла счет, но, к счастью, у нас тогда была мама Евы, которая приходила каждый день и все держала под контролем. Правда, иногда, когда я пробиралась вечером через слабо освещенную столовую, меня охватывала паника при виде гор книг с торчащими между ними чеками и разноцветными стикерами для каждой школы своими. А что будет, если она, мама Евы, просто перестанет приходить? Что, если она заболеет или поскользнется на тротуаре? Ей ведь почти 70, и хотя она в отличной форме, никогда не знаешь. Никто из нас не сможет справиться с этим океаном заказов, и не только из-за нехватки времени, но и потому, что мы просто не разберемся в них. Такой склад в столовой хорошо сказывался и на нашей физической форме. По несколько раз в день нам приходилось подниматься на второй этаж, чтобы достать какую-нибудь книгу. Если система управления товарами показывала наличие 4 путеводителей по Риму, а в магазине находилось только 3, то 4-й лежал в нашей квартире, и, конечно, его нужно было тут же принести. На обратном пути можно было быстро заглянуть в холодильник, ухватить сосиску или кусочек сыра и мчаться обратно вниз. Иногда, правда, мне становится любопытно, что думали покупатели о том, куда мы вечно исчезали со словами «пойду посмотрю на складе» и возвращались через 8 минут, запыхавшись, но с нужной книгой в руках. Может, они считали, что у нас был огромный ангар с полками? Склад, как у Амазона? История со складом в столовой уже несколько лет как канула в лету. Теперь в нашей столовой стоит большой стол с несколькими стульями, буфет, недавно даже появилась небольшая печка, а рядом с ней 2 уютных кресла. Не то чтобы нам теперь удается сидеть здесь в декабре, но мы могли бы, теоретически. И выглядит это уютно. Столовая теперь полностью наша, потому что мы наконец-то арендовали большое помещение напротив книжного магазина. Раньше оно служило складом одному маляру, и я на протяжении нескольких лет наблюдала за ним, когда он попадался мне в районе. Он уже такой старый, ему пора на пенсию, и склад ему больше не нужен, а вот нам он в самый раз. Напротив магазина, просторный, светлый, и у нас наконец-то появится место для распаковки товара, хранения книг перед школьными мероприятиями, сбора посылок. И вот, наконец, Вселенная внимает моей мольбе, маляр отправляется на пенсию, и нам обходными путями удается арендовать помещение. За 2 месяца знакомый архитектор смог переоборудовать его под наши нужды, и жить стало легче.